море буду разом, кораблем и водолазом, сам себя найду пути, если часом затону. И у вас в корейских скалах, на общественных началах, если только захотите, будет личный водолаз на недельку.